Эпилог. Прошло 5 лет. 5 долгих, насыщенных событиями лет с того памятного королевского бала, изменившего все. Я сидела в любимом кресле у камина в нашей с Кайланом гостиной и наслаждалась редким моментом покоя. За окнами медленно опускались сумерки, окрашивая небо в оттенки пурпурного и темно-синего. Огонь в камине весело потрескивал, отбрасывая мягкие блики света на стены, украшенные гобеленами и картинами. Кайлан сидел в кресле напротив, углубившись в чтение какого-то древнего фолианта с потрепанной кожаной обложкой. Очки для чтения съехали на кончик носа. Привычка, которую я находила невероятно милой, хотя никогда не говорила ему об этом вслух. Он выглядел расслабленным, довольным, счастливым. Морщинки в уголках глаз, которых не было 5 лет назад, делали его лицо только привлекательнее, добавляя теплоты суровым чертам. А на мягком ковре между нашими креслами, совершенно довольная и увлеченная своим занятием, сидела наша дочь. Лилиана. 4 года, темные вьющиеся волосы до плеч, огромные серые глаза, унаследованные от отца, и упрямый характер, явно доставшийся от меня. Она была одета в простое платьице темно-зеленого цвета, которое уже успело испачкаться в земле. Судя по всему, наша дочь снова копалась в саду после обеда, несмотря на строгие указания няни не делать этого. Но больше всего мое внимание привлекало то, с чем она сейчас играла. Маленький скелет ящерицы, не больше ладони взрослого человека, бегал вокруг Лилианы кругами. Гонялся за собственным костяным хвостом, подпрыгивал, когда девочка хлопала в ладоши, и замирал по ее команде. Крошечные косточки двигались плавно, естественно, словно существо все еще было живым. Лилиана хихикала, протягивала пальчик, и скелет послушно подбегал. Тыкался мордочкой в ее руку, словно ластился. Потом снова убегал, когда она делала отпугивающий жест. Идеальный контроль над поднятым мертвецом. В 4 года. Я невольно улыбнулась, наблюдая за дочерью. Она подняла эту ящерицу сама, совершенно случайно, когда играла в саду сегодня утром. Обнаружила крошечный скелетик под кустом роз, где бедное создание, видимо, умерло еще прошлой осенью. Лилиана расстроилась, пожалела его. Захотела, чтобы ящерка снова побегала и поиграла с ней. И подняла ее. Просто так. Без заклинаний, без ритуалов. Без всякого понимания того, что делает. Чистая, инстинктивная некромантия, работающая от одного желания ребенка. Том, которого я снова подняла, как раз проходил мимо с корзиной белья, чуть не уронил все от шока. Прибежал к нам с такой скоростью, словно замок горел, и выпалил новость, задыхаясь. Кайлан тогда побледнел так, что я испугалась за его здоровье. Он схватил меня за руку и почти побежал в сад, где Лилиана спокойно сидела на траве и хихикала, наблюдая, как ее новый питомец гоняется за бабочкой. С тех пор прошло уже 8 часов, но муж все еще не оправился от потрясения. Он оторвался от книги, посмотрел на дочь поверх очков. Лицо было серьезным, озабоченным. В глазах читалось беспокойство, которое он пытался скрыть, но я знала его слишком хорошо, чтобы не заметить. «Лили, милая!» — позвал он мягко, но с легкой нотой напряжения в голосе. «Как ты себя чувствуешь? Голова не болит? Устала?» Девочка оторвалась от игры, посмотрела на отца своими огромными серыми глазами и улыбнулась так солнечно, что сердце сжалось от нежности. «Нет, папа!» – пропела она весело. «Мне хорошо. Смотри, как Шипик умеет прыгать!» Она хлопнула в ладоши, и скелет ящерицы послушно подпрыгнул. Сделал нечто похожее на сальто в воздухе и приземлился на все 4 лапки. «Шипик?» переспросил Кайлан слабым голосом. «Ты назвала его Шипиком?» «Ага», — кивнула Лилиана, явно довольная своим выбором. «Потому что он был под шиповником, когда я его нашла. Шипик — хорошее имя для ящерки, правда?» «Прекрасное имя», — согласилась я, с трудом сдерживая смех при виде выражения лица Каэлана. Он снова посмотрел на меня, и во взгляде была смесь гордости, восхищения и откровенного ужаса. «Ангелина!» – прошептал он, понизив голос, чтобы дочь не слышала. «Она подняла мертвеца в 4 года. 4 года! Я начал практиковать некромантию только в 12, и то под строгим надзором учителя». «Я знаю», – тихо ответила я, накрывая его руку своей. «Она невероятно сильная». «Именно это меня и беспокоит», – признался он, провел свободной рукой по лицу. «Такая сила в таком юном возрасте – это опасно. Она может случайно навредить себе или поднять что-то, что не сможет контролировать. Что, если она случайно поднимет что-то большое, опасное?» Я сжала его руку успокаивающе. «Мы будем учить ее. Осторожно, постепенно, без давления. Объясним правила, границы, опасности. Она умная девочка, все поймет». «В 4 года!» — повторил он упрямо, и я услышала в голосе настоящий страх отца за ребенка. «Ангелина, ей 4 года! Она едва научилась говорить полными предложениями, а уже поднимает мертвых существ с идеальным контролем. Что будет, когда ей исполнится 5, 10, 15? Будет расти удивительная, сильная, могущественная некромантка», — мягко сказала я. «Наша дочь, которую мы любим и защитим от любой опасности, и которую научим использовать свою силу мудро и ответственно». Он долго смотрел на меня, потом медленно кивнул. «Ты права», — вздохнул он. «Конечно, ты права, просто... Я не ожидал, что это случится так рано. Думал, у нас будет больше времени, прежде чем начнутся проявления силы». «Она дитя 2 архинекромантов», — напомнила я с легкой улыбкой. «Чего ты ожидал? Что она будет обычным ребенком?» «Надеялся хотя бы на несколько лет нормального детства», — пробормотал он, но в голосе уже слышалась улыбка. «Куклы, игрушки, сказки на ночь. А не скелеты домашних питомцев». «У нее есть куклы», — возразила я. «Просто она предпочитает шипика. Не можем же мы винить ее за хороший вкус». Кэлан фыркнул, но улыбка стала шире. «Иногда я забываю, насколько ты ненормальная». «Ты женился на мне именно за это», – парировала я. «Нормальные жены тебе быстро надоедали». «Справедливо», – согласился он, поднимая мою руку к губам и целуя костяшки пальцев. «Совершенно справедливо». Дверь гостиной открылась, и вошел Том, несущий поднос с чайником, чашками и тарелкой печенья. Том невероятно изменился за эти 5 лет. Он был главным дворецким замка, командующим целой армией скелетов-уборщиков, садовников и поваров. Носил безупречную черную ливрею с серебряными пуговицами, которую я специально заказала для него у лучшего портного столицы. Двигался с достоинством и уверенностью. Отдавал четкие приказы другим слугам нежити. Но самое главное, он был счастлив. Я видела это в том, как он держался, как заботился о замке, как разговаривал с другими слугами. У него наконец-то появилась цель, уважение, семья. «Вечерний чай, господин и госпожа», — объявил он, ставя поднос на маленький столик между нашими креслами. «Жасминовый, как вы любите, и свежее печенье с медом для маленькой госпожи». «Спасибо, Том», — улыбнулась я. «Ты, как всегда, безупречен». Том слегка поклонился, и я заметила, как его костяные пальцы нервно дернулись. «Госпожа, если позволите, есть небольшая проблема», — начал он осторожно. «Касательно сада». Я и Кайлан переглянулись. «Какая проблема?» — спросил муж настороженно. Том сложил руки перед собой, явно подбирая слова. «Помните, на прошлой неделе вы просили меня посадить новые розы в западной части сада? Красные розы, Специальный сорт из королевства». «Помню», — кивнула я. «А что случилось?» «Я, возможно, случайно перепутал мешки с семенами», — признался Том виноватым тоном, и его костяные плечи поникли. «Вместо роз я посадил костяные шипы». Повисла тишина. «Костяные шипы?» — медленно переспросила я. «Растения, которые буквально вырастают из костей и превращаются в колючие кусты?» «Именно те самые», — подтвердил Том еще тише. «И они уже начали прорастать. Очень активно прорастать. Занимают примерно четверть западного сада на данный момент. И продолжают расти». Кайлан закрыл лицо рукой и застонал. «Том, милый, добрый, незаменимый Том, как ты умудрился перепутать семена обычных роз с костяными шипами? Это же совершенно разные растения». «Мешки выглядели очень похоже», — оправдывался скелет. «И я был немного растерян, потому что маленькая госпожа Лилиана попросила меня помочь ей найти червяков для ее коллекции». «Коллекция червяков?» — переспросил Кайлан слабым голосом, поворачиваясь к дочери. «Лили, у тебя есть коллекция червяков?» Девочка виновато пожала плечиками, погладив спинку ящерицы. «Ну, может быть», — пропищала она. «Они такие смешные и извивающиеся. И Том сказал, что они помогают цветам расти». «Это правда», — согласилась я, с трудом сдерживая смех. «Черви действительно полезны для почвы». «Но коллекция...» Кайлан выглядел так, словно не знал, смеяться ему или плакать. «Сколько у тебя этих червяков, дорогая?» «Много», — радостно ответила Лилиана. «Целая банка. Я их в своей комнате держу». Кайлан медленно повернулся ко мне. «Ты знала об этом?» «Узнала сегодня утром», — призналась я. Планировала поговорить с ней, но потом случилась история с Шипиком, и я отвлеклась. Он долго смотрел на меня, потом вздохнул так глубоко, что, казалось, выдохнул всю душу. «Наша дочь держит коллекцию червей в своей комнате и поднимает скелеты домашних животных для игр». «Ага», — кивнула я весело. «Разве не замечательно?» «Я перестал понимать, что нормально, а что нет», — признался он, наливая себе чай дрожащими руками. Том деликатно откашлялся. «Что делать с костяными шипами, господин? Выкорчевать их, пока они не захватили весь сад?» Кайлан задумался, потирая переносицу. «Нет, оставь их», — решил он наконец. «Пусть растут. Они же не ядовитые, в конце концов. Просто очень колючие и немного пугающие внешне. Зато эффективная защита от непрошенных гостей, если подумать. Кто полезет через сад, полный костяных шипов?» «Мудрое решение, господин», — одобрительно кивнул Том. «Я прослежу, чтобы они не распространялись дальше западной части, и поставлю предупреждающие таблички». «Отличная мысль», — согласилась я. «Осторожно, костяные шипы могут укусить. Или что-то в этом духе». «Они не кусаются», — возразил Кайлан. «Они просто очень болезненно колют». «Тогда осторожно, костяные шипы болезненно колют», — поправилась я. «Менее драматично, но более точно». Том поклонился и направился к выходу, но остановился у двери. «О, совсем забыл», — воскликнул он, хлопнув себя по костяному лбу. «Сегодня пришло письмо от господина Яспера. Я оставил его на вашем рабочем столе, господин Кайлан». «Яспер написал. Оживилась я. Давно от него не было вестей. Последний раз он писал месяца три назад. Жаловался на погоду в каком-то мире, где постоянно идут кислотные дожди». «Принеси письмо сюда, пожалуйста», — попросил Кайлан у Тома. «Интересно, на что он жалуется на этот раз?» Том вернулся через минуту с конвертом из необычной переливающейся бумаги, которая меняла цвет при движении. Определенно не из нашего мира. Кайлан вскрыл конверт, развернул письмо и начал читать вслух. «Дорогие Кайлан и Ангелина, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии и хорошем настроении. У меня, как обычно, все сложно. Я сейчас застрял в мире, где гравитация работает наоборот. Да, вы правильно поняли. Все предметы падают не вниз, а вверх. Включая людей, если они не привязаны к чему-то тяжелому. Местные жители носят специальные ботинки с магнитами, чтобы не улететь в небо. Я уже 3 раза чуть не улетел в стратосферу, прежде чем научился правильно ходить. У меня теперь синяки на местах, о существовании которых я предпочитал не знать. Также здесь едят что-то, что они называют хрустящими облаками. На вкус как сладкая вата, смешанная с пеплом. Отвратительно, но это единственная доступная еда, если ты не хочешь охотиться на летающих рыб размером с корову». «Да, я сказала летающие рыбы размером с корову. Не спрашивайте». «В общем, я понял, что сильно скучаю по нормальной гравитации, нормальной еде и нормальным людям. То есть по вам. Хотя назвать вас нормальными – это натяжка». Планирую вернуться в ваш мир где-то через месяц, как только закончу дела здесь. Надеюсь, вы оставите мне комнату в гостевом крыле. Обещаю вести себя. Ну, или хотя бы постараюсь. Как там моя любимая Лилиана? Небось, уже весь замок перевернула с ног на голову своими шалостями. Передайте ей, что дядя Яспер привезет подарок. Игрушку из мира с обратной гравитацией. Она может летать по комнате». «Кайлан, пожалуйста, не убивай меня за этот подарок. С искренней надеждой на скорую встречу и нормальную гравитацию. Яспер». «По скриптум. Вы не представляете, как сложно писать письма, когда чернила постоянно стремятся вылететь из чернильницы вверх. У меня все лицо в кляксах». Я расхохоталась, представив Яспера, пытающегося ходить в мире с обратной гравитацией. «Он вечно попадает в самые невероятные ситуации», — сказала я, вытирая слезы. «И как-то умудряется выживать». 400 лет практики», — заметил Кайлан с усмешкой. «Трудно убить человека, который уже побывал практически во всех возможных переделках». «Он хочет вернуться», — задумчиво произнесла я. «Думаешь, он серьезно?» «С Яспером никогда не знаешь наверняка», — вздохнул Кайлан. «Но если он действительно вернется, ну что ж, он часть семьи, как бы это странно ни звучало». «Дядя Яспер возвращается!» — радостно взвизгнула Лилиана, подпрыгивая на месте. «Ура! Он обещал научить меня превращать камушки в конфеты». Кайлан застонал. «Нет, определенно нет». «Никаких превращений чего-либо во что-либо до совершеннолетия. Это мое окончательное решение». «Но папа...» — начала конючить девочка жалобным голоском. «Нет, Лили». Голос был твердым, но я видела, как дрогнули уголки его губ. «Яспер уже достаточно плохо влияет на тебя. Не нужно добавлять трансмутацию в список твоих умений в 4 года». Я взяла чашку чая, сделала глоток и откинулась на спинку кресла, наблюдая за своей маленькой семьей. Лилиана надула губы, но быстро отвлеклась, вернувшись к игре со своим костяным питомцем. Шипик послушно бегал вокруг нее, выполняя команды, и девочка хихикала от восторга. Кайлан допил свой чай, отложил чашку и посмотрел на меня с такой теплотой во взгляде, что сердце пропустило удар. «Знаешь», — тихо сказал он, протягивая руку и сплетая наши пальцы, — «иногда я просыпаюсь по утрам и не могу поверить, что все это реально. Что ты здесь, что у нас есть Лили, что я наконец-то счастлив по-настоящему после стольких лет одиночества». Я сжала его руку в ответ, чувствуя, как глаза предательски увлажняются. «Я тоже иногда не верю», — призналась я. «Особенно, когда вспоминаю, как все начиналось. Как я была уверена, что ты убьешь меня в первую же ночь!» «А теперь?» — спросил он, хотя, судя по улыбке, уже знал ответ. «А теперь я не представляю себе жизни без тебя», — просто сказала я. «Без этого мрачного замка, без скелетов слуг, без Лили и ее безумных выходок, без Яспера и его писем из других миров. Это мой дом, моя семья, моя жизнь». Он поднял мою руку к губам и поцеловал ее, задержав губы на коже дольше обычного. «Я люблю тебя», — прошептал он так тихо, что только я могла услышать. «Больше, чем думал, что способен любить кого-либо». «Я тоже тебя люблю», — ответила я, чувствуя, как тепло разливается по груди. «Мой мрачный, могущественный, беспокоящийся обо всем темный владыка». Мы сидели так, держась за руки, глядя друг другу в глаза, пока Лилиана играла у наших ног со своим необычным питомцем. Я оглянулась на последние 5 лет, на все, что мы пережили вместе. Светлый орден был разгромлен окончательно после того бала. Оставшиеся члены либо бежали из королевства, либо были судимы и наказаны. Король Эдвард оказался на удивление способным правителем. Мудрым, справедливым, не поддающимся на провокации тех, кто хотел возобновить вражду с темным властелином. Замок преобразился за эти годы. Из холодной и мрачной крепости он превратился в настоящий дом. Теплый, уютный, полный жизни, несмотря на то, что большинство слуг были нежитью. Я добавила цвета в интерьеры, яркие картины на стены, цветы в вазы. Кайлан сначала сопротивлялся, но постепенно смирился и даже начал ценить изменения. Том расцвел в своей новой роли главного дворецкого. Он командовал армией скелетов-уборщиков с железной дисциплиной, но справедливо и с заботой. Замок никогда не был чище и организованнее. Правда, иногда случались конфузы, вроде ситуации с перепутанными семенами. Но это было скорее исключением. Яспер вернул себе человеческий облик 4 года назад, вскоре после рождения Лилианы. Процедура прошла гладко. Несколько капель крови младенца, правильный ритуал, и 400-летний маг снова обрел свое тело. Он выглядел лет на 40. Высокий и худощавый мужчина с сидеющими волосами и проницательными карими глазами. Первое, что он сделал после трансформации, расплакался от счастья и обнял нас обоих так крепко, что мы едва могли дышать. Потом поклялся, что навсегда в нашем долгу. Он сдержал обещание. Более того, стал преданным другом семьи и обожающим дядей Лилианы. Правда, через год после возвращения человеческого облика его снова потянуло на приключения. Он начал путешествовать между мирами, исследуя другие реальности, изучая их магию, помогая местным жителям с их проблемами. Регулярно присылал нам письма, полные жалоб на местные бытовые проблемы. Неправильную гравитацию, странную еду, необычных существ. Но в каждом письме чувствовалось, что он счастлив. И Лилиана, наша удивительная, невероятная, магически одаренная дочь. Она родилась 4 года назад в тихую летнюю ночь. Роды были на удивление легкими. Никаких осложнений, никаких проблем. Все страхи Кайлана о проклятии некромантов оказались беспочвенными. Яспер был прав. Любовь и равная сила родителей изменили все. Лили росла невероятно быстро, впитывая знания как губка. Начала говорить в год, читать в 2. Магические способности проявились почти сразу. Мелкие вещи двигались сами собой, когда она сердилась. Тени в ее комнате иногда шевелились и принимали причудливые формы. Но сегодняшний случай с поднятием скелета ящерицы был качественно новым уровнем. Полноценная некромантия в 4 года – это было беспрецедентно даже для ребенка 2 архинекромантов. Нам предстояло многому научить ее – контролю, ответственности, этике использования силы над мертвыми. Но я не сомневалась, что мы справимся. Вместе. Я посмотрела на Кайлана и улыбнулась, вспомнив что-то забавное. «Знаешь», — сказала я задумчиво, делая еще один глоток остывающего чая. «Я тут подумала. Светлый Орден в итоге был не самой большой нашей проблемой за эти 5 лет». Кайлан удивленно поднял бровь. «Серьезно? Они пытались убить меня, развязать войну и захватить власть. Что может быть большей проблемой?» Том забыл рассказать, что в подвале завелись странные животные. Невозмутимо ответила я. Они активно захватывают сырые места и, кажется, умеют говорить, но он пока их не понимает. Кайлан моргнул, потом еще раз, потом уставился на меня с абсолютно ошарашенным видом и расхохотался. Громко, от души, запрокидывая голову назад. Смеялся так, что слезы выступили на глазах. Я присоединилась к его смеху, и вскоре мы оба хохотали, как безумные, держась за животы. «Странные существа?» — выдавил Кайлан между приступами смеха. «Это серьезнее, чем государственный переворот». «Определенно», — согласилась я, вытирая слезы. «Государственный переворот можно остановить за 1 вечер, а с этими придется как-то уживаться». Лилиана смотрела на нас обоих с недоумением, явно не понимая, что такого смешного в необычных существах. «Мама, папа, вы странные», — серьезно заявила она, обнимая Шипика. «Взрослые не должны так смеяться. Это неприлично». Это заставило нас рассмеяться еще сильнее. Когда мы, наконец, успокоились, отдышались и вытерли слезы, Кайлан притянул меня ближе, поцеловал в висок, нежно, по-домашнему. «Я не променял бы эту жизнь ни на что», — прошептал он мне на ухо. «Даже с костяными шипами, с очередными захватчиками замка, коллекциями червей и летающими скелетами ящериц». «Я тоже», — ответила я, прижимаясь к его плечу. «Ни на что в мире». Мы сидели так, обнявшись, глядя на огонь в камине. Лилиана устроилась у наших ног, зевая, но все еще игравшая со своим новым питомцем. За окном стемнело окончательно. Звезды ярко сияли на черном бархате неба. В замке воцарилась тишина и покой. Где-то в глубине коридоров скелеты-слуги тихо занимались своими делами. В саду костяные шипы медленно, но упорно росли, превращая западную часть в нечто одновременно пугающее и завораживающе красивое. В комнате Лилианы банка с коллекцией червей стояла на подоконнике. И черви, вероятно, тоже мирно спали в своей земле. И в каком-то далеком мире с обратной гравитацией Яспер, покрытый кляксами и синяками, писал очередное жалобное письмо и мечтал вернуться домой. К нам, к нормальности. Какой бы странной эта нормальность ни была. Это была теперь моя жизнь. Безумная, непредсказуемая, полная магии, мертвых существ и бытовых проблем, о которых я даже представить не могла в своем прошлом мире. Но это была моя жизнь. И я любила каждую ее секунду. «Знаешь, о чем я думаю?» — тихо спросил Кайлан, глядя на огонь. «О чем?» — откликнулась я. «Что через 15 лет, когда Лилиане исполнится 19, и она станет полноправной некроманткой с полным контролем над своей силой, нам всем будет очень, очень интересно». Я фыркнула. «Это мягко сказано. Я уже представляю, какой хаос она устроит». «Она перевернет мир с ног на голову», — согласился он с гордостью в голосе. «Наша дочь». «Наша», — повторила я с улыбкой, сжимая его руку. Лилиана, наконец, не выдержала и задремала прямо на ковре, обнимая костяного шипика. Маленькая ящерица свернулась рядом с ней калачиком, словно живой питомец, охраняющий сон хозяйки. Кайлан осторожно поднялся, наклонился и бережно взял дочь на руки. Она сонно уткнулась лицом в его плечо, не просыпаясь. «Отнесу ее в кровать», — прошептал он. «Скоро вернусь». Я кивнула, наблюдая, как он осторожно несет драгоценную ношу к двери. Шипик послушно поскакал следом, видимо, не желая расставаться со своей хозяйкой. Когда дверь закрылась за ними, я осталась одна в гостиной. Допила остывший чай, откинулась в кресле и позволила себе просто существовать в этом моменте. Тихо, спокойно, безопасно, дома. 5 лет назад я никогда не поверила бы, что такое возможно. Что я найду счастье в мире мертвых и демонов, в замке, правитель которого считался чудовищем. Что выйду замуж за некроманта и рожу ему ребенка. Что подружусь с 400-летним магом в теле кота и буду получать от него письма из других миров. Жизнь полна сюрпризов, и я была безмерно благодарна за каждый из них. Дверь снова открылась, и Кайлан вернулся, закрывая ее за собой. «Она уже спит», — сообщил он, возвращаясь к своему креслу. Шипик устроился у изножья ее кровати, как настоящий страж. «Кстати», — вдруг прищурился муж, глядя на меня сделанной строгостью, хотя в уголках глаз плясали смешинки. «Есть одна тайна 5-летней давности, которая не дает мне покоя до сих пор». «Моя ванна», — произнес он веско, которая однажды просто растворилась в воздухе из моих покоев вместе с горячей водой, а потом вернулась, скажем так, бывшей в употреблении. Я не выдержала и фыркнула в чашку, едва не расплескав чай. «А еще мой завтрак», — продолжил он неумолимо. «Блинчики с медом, которые исчезли прямо у меня из-под носа. И та загадочная глиняная миска с красным супом, которая материализовалась на моем столе взамен. Борщом. Поправила я его, не в силах сдержать широкую улыбку. Это называется борщ». «Так это все-таки была ты». «Мне нужно было помыться», — развела я руками, сдаваясь. «Я жила в разваливающейся избушке, а твои демоны были так любезны и исполнительны». Кайлан покачал головой, но смотрел на меня с восхищением. «Украсть ванну у темного властелина. На такое способна только моя жена». «И, к слову, завтрак был великолепен», — добавила я мечтательно. «Я просто не могла позволить тебе съесть все это в одиночку, пока я давилась сухарями в лесу. Это было бы несправедливо». «А борщ?» — он подался вперед. «Это была компенсация?» «Именно. Я подумала, что воровать еду у некроманта и ничего не давать взамен – это плохая карма, даже для меня». Кайлан тихо рассмеялся, и звук этот был теплым, как огонь в камине. «Знаешь», – признался он, – «тот суп, борщ, был самым вкусным, что я ел за последние несколько лет». «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок?» — поддразнила я. «Даже если этот мужчина – могущественный повелитель смерти?» «Особенно, если он – повелитель смерти», – серьезно подтвердил он, ловя мой взгляд. «Мы умеем ценить настоящую жизнь и настоящий вкус». Он протянул руку, и я переплела наши пальцы снова. Мы сидели так в тишине, слушая треск огня в камине, чувствуя тепло друг друга, наслаждаясь редким моментом покоя. Завтра нас ждали новые проблемы. Растущие костяные шипы в саду, коллекция червей в комнате дочери, обучение 4-летнего ребенка основам некромантии, письма от короля Эдварда с просьбами о помощи в решении политических вопросов, возможное возвращение Яспера из его межмировых путешествий. Но сейчас... В этот момент все было идеально. Я посмотрела на мужа и улыбнулась. «Знаешь, я думала обо всем, что случилось за эти годы. И понимаешь, что самое странное?» «Что?» — спросил он, поворачивая ко мне голову. «То, что я абсолютно счастлива», — призналась я. «Счастлива в этом мрачном замке, в окружении нежити и магии. Я никогда не думала, что скажу такое, но... Я не хочу возвращаться в свой старый мир, даже если бы была возможность. Здесь мой дом. Ты мой дом. Что-то вспыхнуло в его глазах. Яркое, теплое, безграничное. «Ты мое чудо», — тихо сказал он. «Единственное настоящее чудо, которое случилось в моей долгой жизни. И я буду благодарен судьбе, богам или кому там еще за каждый день с тобой до конца моего существования». Спасибо, что прослушали книгу до конца. Читала Валерия Савельева.